Друзья, мы ваши соседи, Уральское объединение. И имеем такую милость от Господа, чтобы быть вместе с вами на вашем общении. Но меня еще переполняют особые чувства и особая радость, потому что много благословений я испытал именно в вашем объединении. Мне кажется, что мое первое открытое благовестие перед неверующими было именно в вашем объединении в Новосибирске, когда нас, новобранцев, с поезда сняли, посадили в будку автомобильную и повезли в часть. И вот двое старослужащих, встречающих нас, 18 человек с Перми, спрашивают: «Судимые есть?» Тихонько: «Есть». «А баптисты есть?» Я говорю: «Есть». Вот. Так внутри все трепетало. И когда особенно замполит встал перед ротой и говорит: «Ребята, замполитов больше нет. В российской армии у вас новый замполит Тулинов. Вставай, пожалуйста. Будет вам каждый понедельник политформацию проводить». И вот, трепеща душою и телом, я помню, читал я, что читал, не помню, но что-то читал, друзья, и рассказывал солдатам. Друзья, я первую проповедь за кафедрой сказал на Севастопольской, кажется, 48. Я помню эту полированную кафедру, где вот этот пастух, кажется, так картиночка была, протягивает руку заблудшей овечке, он достает ее. Друзья, я видел много чудес, благодати и милости Божьей. Это незабываемо. И я настолько был в восторге, возвращаясь домой, что знаете, что я свой китель, свою форму решил увесить орденами. Вот. Мягко так убедил молодых солдатиков, чтобы мне из полированной меди выточили там щит веры. Вот. Меч, Слово Божье, разные доблести, погоны такие повесил, святые войска, весь себя украсил так вот. И еду домой, такой вдохновленный, счастливый. А домой приехал в форме это такой необычный. На меня посмотрели. Ну, иди на кухню посуду помой, пожалуйста. Тогда я, конечно, не понял, что братья меня сохраняют от чего-то ненужного. Но вот был такой восторг в душе. И еще хотелось сказать, друзья, в заключение, мне так не хотелось возвращаться домой. Но другими словами, когда я увидел вашу жизнь в вашем объединении, молодежь, столько прекрасного, столько Бог действует и благословляет, и какие братья, Борис Яковлевич Шмидт, Давид Андреевич Пивнев, мне почему-то, глядя на них, всегда так хотелось. Взяли бы они меня с собой, я бы сейчас даже домой не поехал, чтобы вместе с ними совершать служение. Друзья, это великая чудная милость в вашем объединении. И если Бог так может благословлять, мне хотелось сказать: дерзайте, молодежь. Друзья, дерзайте ради благовестия, ради переселения, ради святого дела, потому что чудный Господь и могущественный, Он действительно творит чудеса, как и в моей жизни это было.